Глава 1. Бег с препятствиями. В свои 7 лет Джейн Поттер была тихим и послушным ребенком хрупкого телосложения. Ее короткие черные волосы никогда не лежали ровно, топорщись задорными вихрами, а детская угловатость и одежда, которую она донашивала за старшим братом, делали похожей на мальчишку. Джейн рано поняла, что ее не любит. Она была для тети Петуньи, скорее, кем-то вроде бесплатной прислуги, нежели родной племянницей, а дом, где проживало семейство Дурсли, нельзя было считать своим домом тоже. У нее никогда не было своих игрушек, только те, что уже были не нужны ее кузену Дадли, ему были нужны почти все, даже те, которые он безнадежно сломал. У нее никогда не было своей одежды, только та, из которой Дадли уже вырос, рос он обычно вширь, поэтому всю одежду после него приходилось ушивать. Папы и мамы у нее тоже не было, но Джейн никогда не жаловалась. Однажды в школьной библиотеке ей попалась книжка про Золушку, и тогда она поняла, в чем ее, Джейн, предназначение. Она будет как Золушка, стойко переносить все невзгоды и терпеливо выполнять всю порученную работу. Она не станет ныть или плакать, тогда к ней обязательно придет Фея Крестная, которая вознаградит за все годы лишений. Фея Крестная отведет ее к каким-нибудь другим, более добрым родственникам, где Джейн наконец сможет жить долго и счастливо подальше от теткиного дома на Тисовой улице и Литл Уингинга вообще. Однажды, получив особенно много работы, она даже попыталась призвать на помощь птичек и белочек, как это делала Золушка, но на зов почему-то откликнулись только змеи. Впрочем, помощники из них получились тоже вполне ничего, а еще в чулане, куда поселили ее тетя Петуния и дядя Вернон, больше не водились ни пауки, ни мыши. Но время шло, а чудо так и не случалось, не считая, конечно, змеи тех маленьких, незначительных чудес, вроде соли в кружке с кофе дяди Вернона или газона за одну ночь вымахавшего раз в 10. Да и эти чудеса, как вскоре стало понятно, создавались совсем не вмешательством высших сил, а самой Джейн. Она не знала, хорошо это или плохо, но к исполнению мечты они ее никак не приближали. А в 9,5 ей попались книги сначала о Пеппе «Длинный чулок», а затем о Томми Сейре и Гекльберри Финне. Этого оказалось достаточно. Джейн плюнула на судьбу Золушки и перестала ждать каких бы то ни было фей. Вместо этого она научилась хорошо прятаться и быстро бегать, а уж стрелять из самодельной рогатки наловчилась так метко, что регулярно раскрашивать синяками своего кузена Дадли и его дружков ей не мешало даже плохое зрение. Она терпеть не могла свои очки в дурацкой круглой оправе, но ничего нельзя было с этим поделать. Однажды Джейн решила сломать их, чтобы тетя купила новые, но когда Дадли случайно, естественно, специально, оторвал у них дужку, тетя пригрозила, что либо эти, либо вообще никаких. Дадли сделал кровожадное лицо, Джейн ответила ему тем же. На следующее утро дом огласился диким криком, когда Дадли обнаружил в своей постели гадюк. Тетя и дядя были просто в бешенстве. Они оставили Джейн без завтрака, а после школы до самой ночи загрузили работой, но это стоило того, желание пакостить своей сестре у Дадли резко поубавилось. К 11 годам Джейн с гордостью носила свое негласное звание грозы школьных коридоров, дерзила учителям и делала жизнь кузену настолько сложной, чтобы он не успевал усложнить жизнь ей самой. Ветер перемен налетел неожиданно, откуда Джейн его совсем не ждала. Все началось с того, что 23 июня, в день рождения Дадли, позвонила миссис Фитк. Эта чудаковатая старушка, помешанная на кошках, всегда приглядывала за Джейн, когда Дурслим нужно было на время избавиться от племянницы, а день рождения их ненаглядного сыночка был, без сомнений, очень веским для этого поводом. Не то чтобы это сильно задевало, наоборот, было поводом отдохнуть. К тому же Эрабелла Фитк была хорошей женщиной. Иногда Джейн даже мечтала, чтобы она забрала ее к себе от Дурсли насовсем. Но мадам-кошатнице больше нужны были кошки, а не дети. Как выяснилось из телефонного разговора, миссис Фитк сломала ногу и должна была остаться в больнице до следующего дня, поэтому никак не могла забрать Джейн. Петуния сделала еще несколько звонков, и после каждого становилась все мрачнее. Все знакомые и даже сестра Вернона, Мардж, были заняты, а значит, Дурслим не оставалось ничего другого, как взять племянницу с собой. Час спустя Джейн вместе с Дурслими и Пирсом Палкиссом, другом Дадли, наслаждалась нежданным подарком судьбы в виде зоопарка. Воскресенье оказалось солнечным, фруктовый лед, вкусным, а тетя и дядя были слишком заняты своим ненаглядным отпрыском, чтобы обращать на Джейн внимание. А большим нельзя было и мечтать. После обеда все пошли в террариум. Как и положено хорошему террариуму, здесь были змеи. Много-много змей, которые напоминали Дадли о гадюках в его кровати. И хотя он ни за что не признался бы в своих страхах перед Палкиссом, Джейн прекрасно видела, как кузен вздрагивает от каждого шороха. Глядя на его бледное лицо, Джейн не могла перестать усмехаться, ее душа пела. «Эй, чего это Тудаф не двигается?» Вдруг воскликнул Палкисс, выдернув Джейн из радужных мыслей. Вредный мальчишка размахивал руками перед стеклом, в надежде привлечь внимание огромной змеи. На табличке значилось «Боа-констриктор, Бразилия». Ниже было написано, что Удав родился в зоопарке. «Вот бедняга», — подумала Джейн, с жалостью глядя на змею, затем повернулась к Палкиссу. «Просто ему не нравится твой танец орангутанга», — сказала она. «Попробуй изобразить курицу, возможно, он примет тебя за обед и проявит больше внимания». «Заткнись, дура», — проговорил Пирс и начал стучать кулаком по стеклу. «Посмотрела бы я, каким ты стал бы смелым, окажись с этим Удав лицом к лицу», — вдруг подумала Джейн, глядя на происходящее в каком-то странном ступоре. «Если бы только стекло было потоньше». Громкий звон оглушил Джейн, но она инстинктивно пригнулась, закрыв голову руками. Ей повезло, несколько стеклянных осколков лишь слегка резанули по пальцам, не причинив более серьезного ущерба. Зато Палкисс свалился прямо в террариум, по инерции перевалившись через бортик. Тем временем Удав проснулся. Пирс истошно завопил и, вместо того, чтобы выбраться наружу, забился в угол. Но Удав смотрел только вперед немигающим взглядом. «Свобода!» – прошипел он. «ВС всегда мечтал о свободе. Тогда ползи отсюда скорее», – опомнившись, ответила Джейн. Удав заинтересованно посмотрел на нее. «Ты понимаешь меня, можешь говорить со мной, да, но тебе лучше поспешить, не упусти свой шанс». Удав издал звук, который Джейн поняла как веселый змеиный смех. «Тогда больше и спасибо, синьорита». И, не теряя больше ни секунды, он заскользил вперед, распугивая по дороге шокированных людей. Через мгновение Удав скрылся за дверями с табличкой «Выход». За спиной послышался разъяренный крик дяди Вернона. Джейн вспомнила, что она здесь находится не одна и только что произошло кое-что не совсем нормальное. И это произошло по ее вине. О, нет, Вернон приближался. Джейн в панике оглянулась по сторонам в поисках хоть какого-нибудь спасения, как будто что-то могло ее сейчас спасти. Взгляд вернулся к табличке «Выход». Подсвеченная зеленым светом, она была как сигнал светофора, разрешающий идти. Вдруг табличка дважды мигнула, и Джейн сорвалась с места. «Куда?» — совсем близко заверещал Вернон. Джейн рванула еще быстрее, пулей вылетев из помещения, и еще быстрее помчалась вперед. Никак нельзя было медлить. «Стой!» — теперь уже кричал работник зоопарка. «Скорее! Скорее!» — торопила себя Джейн. Она сильнее всего хотела оказаться как можно дальше отсюда и поэтому продолжала свой стремительный бег. Все равно куда, все равно, что будет потом, лишь бы подальше от Дурслей. Как можно дальше. Так мчалась она сквозь толпу посетителей зоопарка, мимо припаркованных машин, мимо домов и магазинов, нагретых июньским солнцем, пока в очередной раз не запнулась из-за огромных кроссовок Дадли, а затем мир завертелся пестрым смазанным пятном. Словно в каком-то диком аттракционе все мельтешило перед глазами, но не успела Джейн толком ничего разобрать, как вдруг ее буквально впечатало в пол. «Так вот, что значит быть размазанной», — подумала она с пониманием, пытаясь вспомнить, как нужно дышать. Затем эту чепуху вытеснила более очевидная мысль о том, как она, Джейн, вообще здесь оказалась и, на минуточку, здесь, это где? Все еще лежа на спине, она огляделась. Здесь было просторной гостиной, пронизанной лучами солнечного света, пробивавшегося сквозь заросшие растениями окна. В воздухе кружилась пыль. Ни единый звук не нарушал тишины, и в этом безмолвии было что-то торжественное и пронзительно печальное. Джейн с трудом перевернулась на живот, встала на четвереньки, затем кое-как поднялась на ноги. Стоило ей только сделать шаг, как половицы заскрипели. Звук медленно растворился в пыльном воздухе, запутался в кружевах темно-серой паутины, и время вновь остановилось. Вся мебель, незачехленная, стояла на своих местах, а цветов в вазе остались лишь сухие стебли. Возле журнального столика тускло поблескивали осколки фарфоровой чашки, а на диване лежала забытая кем-то газета. Стараясь не шуметь, Джейн подошла ближе и осторожно присела рядом. Пыльный Daily Telegraph был датирован 31 октября 1981 года. Она хотела взять газету, но в последний момент что-то остановило ее, она отдернула руку. «Как странно», — подумала Джейн. Поднявшись с дивана, она пошла осматриваться дальше. Остальная часть первого этажа, кухня и маленькая прихожая, были такими же заброшенными, а лестница на второй этаж оказалась разрушенной, и все вокруг было покрыто ровным слоем пыли, паутина дымчатой вуалью опутывала стены. Похоже, Джейн была первой за долгие годы, кто появился здесь. Оставляя на паркете цепочку следов, она вышла из дома в одичалый сад. С улицы стало заметно, что второй этаж практически полностью разрушен, а сам дом покрыт разросшимся плющом. «Наверное, произошел взрыв из-за утечки природного газа», — подумала Джейн. Она слышала однажды про такое в новостях. О том, почему никто не вернулся забрать уцелевшие вещи, ей думать не хотелось. Продираясь сквозь высоченную траву, Джейн наконец наткнулась на проржавевшую калитку. Дверь не открывалась, оплетенная травой, поэтому не оставалось ничего другого, кроме как перелезть через забор. Это было плевым делом, и уже через мгновение Джейн оказалась по другую сторону от дома. Она уже собиралась идти, когда заметила странное движение. Над калиткой непонятно откуда появилась деревянная табличка, золотые буквы гласили: «Здесь в ночь на 31 октября 1981 года были убиты Лили и Джеймс Поттер. Их дочь Джейн стала единственной волшебницей в мире, пережившей убивающее заклятие. Этот дом, невидимый для маглов, был оставлен в неприкосновенности как памятник Поттерам и в напоминание о злой силе, разбившей их семью». Что все это значит? Вокруг ровных строчек доска была сплошь исписана фразами, инициалами и целыми посланиями. «Удачи тебе, Джейн, где бы ты ни была. Спасибо, Джейн. К.С. Лили, Джеймс, мы всегда будем помнить о вас. Да здравствует Джейн Поттер. Почему здесь ее имя? За что они благодарят ее? За что они благодарят ее родителей? Что все это значит?» Тетя Петунья уже давно рассказала, почему Джейн осталась сиротой. Джеймс и Лили погибли в автокатастрофе, выехав на встречную полосу, потому что Поттер был в стельку пьян. Выжила только Джейн, отделавшись лишь странным шрамом в виде молнии. Это все. Конец истории. Должно быть, здесь написано о каких-то других Поттерах. Всего лишь странное совпадение. Ее ведь ни за что благодарить. Она ведь ничего не сделала. Она просто Джейн из дома на Тисовой улице. Всего лишь Джейн, которая живет в чулане под лестницей и больше ничего. Джейн, которая умеет разговаривать со змеями, умеет заставлять учителей ставить отлично, даже если она ничего не выучила, а учеников отдавать свои школьные обеды за просто так. Джейн, которая может вдруг телепортироваться, как во всяких там фантастических фильмах. Но за что ее благодарить? Она помотала головой. Глупости, глупости. Это все не о ней. Просто совпадение, дурацкое совпадение. Она скорее зашагала прочь, чтобы не видеть этой таблички и этих надписей. Глаза жгло от непрошенных слез. Джейн упрямо смахивала их, но они продолжали катиться одна за другой. Глава 2. Вопросы и ответы. Дадли не понимал, что происходит. После недавнего инцидента, вину за который взял на себя директор зоопарка, Дурсли вернулись домой в полном молчании. Беднягу Пирса, который больше испугался, чем реально пострадал, еще из зоопарка забрала примчавшаяся за ним миссис Палкис. Скандал был страшный. В этом не было ничего удивительного. Матери могут превращаться в монстров, когда их детям плохо. Дадли знал это, потому что его собственная мама поступила бы точно так же. Он не знал другого, почему она и отец так сильно переживают из-за мерзкой Поттер. Он всегда считал, что они будут только рады, если она исчезнет куда-нибудь, но они были мрачны и угрюмы. Что же он упускает? Как только они переступили порог дома, Дадли сразу было приказано идти в свою комнату, и прежде, чем он попытался что-либо возразить, отец глянул на него таким взглядом, что Дадли принял за лучшее тихо подчиниться его словам, хотя в комнату он, конечно, не пошел, только сделал вид, а затем незаметно стал наблюдать за родителями. Они тихо разговаривали в гостиной, шторы на окнах, впервые в памяти Дадли, были плотно задернуты средь бела дня. «Просто исчезла?» — полушепотом спросила Петунья. «Так и сказал, вот именно», — с досадой ответил Вернон. Дадли весь обратился вслух. Охранник бежал за Поттер след в след, потом она запнулась и как сквозь землю провалилась, — продолжал Вернон. «Ты бы видела его лицо, когда он рассказывал это, Он испугался до чертиков. Что же теперь делать? Петунья без сил опустилась на диван. Выглядела она так, будто готова была разрыдаться в любую секунду. «Тише, тише», — Вернон положил ладонь ей на плечо. «Может, девчонка еще вернется, и они ничего не узнают?» «Узнают», — с мрачной уверенностью воскликнула Петунья, посмотрев на мужа. «Что мы им скажем? Что же мы им скажем?» Вернон только вздохнул. Они оба заметно вздрогнули, когда послышался щелчок замка. Кто-то открыл дверь на кухне и теперь, не таясь, шагал к гостиной. Петунья вскочила с дивана, и Вернон закрыл ее собой, напряженно вглядываясь в дверной проем. В комнату зашел длиннобородый старик в причудливом балахоне. «Где Джейн Поттер?» – проговорил он. Его голос, казалось бы, тихий, звучным эхом прокатился по комнате. В нем слышались сила и ярость свирепого шторма. «Вот у нее и спросите». Не своим голосом взвизгнул Вернон. «Мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем». Старик мельком взглянул на него и тут же жестко проговорил. «Ждите здесь и не смейте никуда уходить». Крутнувшись на месте, он исчез. Петунья с громким рыданием опустилась на колени. Вернон, бледный, как снег, неуклюже обнял жену, шепча что-то успокаивающее. Дадли, чувствуя, что его бешено колотящееся сердце вот-вот выскочит из груди, осторожно поднялся обратно в свою комнату и тихонько прикрыл за собой дверь. Только что произошло нечто, и он не знал, как это себе объяснить. Поселок, в котором оказалась Джейн, был совершенно пустым или только таким казался. Некоторые дома выглядели менее заброшенными, чем другие, и все-таки общий пейзаж напоминал истории о загадочных городах-призраках. От этого становилось жутко. Джейн, окончательно истощенная недавними слезами, медленно брела вдоль заборов с живой изгородью, пожухлой от жары. Солнце раскаленным добела диском ярко светило в безоблачном небе, в траве до одури стрекотали кузнечики, дорога впереди плавилась и превращалась в воду. Когда ей показалось, что на нее кто-то смотрит, Джейн не придала этому особого значения. В таком месте могло показаться все что угодно, но странное ощущение взгляда и чьего-то присутствия не уменьшалось, а только усиливалось. «Это просто паранойя», — сказала себе Джейн. Чтобы убедиться, она оглянулась и тут же почувствовала, как сердце срывается куда-то в пятки. За поворотом стоял человек, одетый во все черное. Он не успел спрятаться и просто смотрел на Джейн. Та, в свою очередь, смотрела на него не в силах пошевелиться. Не кстати вспомнилась страшилка о человеке в черном сюртуке, который ловил детей, живьем сдирал с них кожу и делал чучело. Джейн вся сжалась, инстинктивно пытаясь казаться меньше и незаметнее. Но мужчина просто скрылся обратно за поворотом. От этого не стало спокойнее. Невидимый враг всегда опаснее. «Нужно бежать», — подумала она. «Но куда? Возможно, здесь на многие километры не было людей». И что-то ей подсказывало, что для еще одного забега, не говоря уже о телепортации, у нее просто не хватит сил. Тогда она, не упуская из вида поворот, быстрее свернула к одному из заброшенных коттеджей. Пробравшись в сад через прутья в заборе, она спряталась в высокой траве и была такова. Прошло где-то минут пять, если не меньше, когда сюртук появился вновь. Теперь с ним был еще какой-то старик в фиолетовом балахоне, похожий на фокусника. «Сообщник», — догадалась Джейн. «Северус, где она?» — спросил он. «Только что стояла прямо здесь», — монотонно ответил тот, останавливаясь недалеко от изгороди. Она не могла аппарировать, просто спряталась где-то. Джейн сжалась в траве еще сильнее, нужно было все-таки бежать. Кто вообще эти люди? Зачем они ищут ее? Она вдруг вспомнила, как однажды к ней подскочил мужчина в похожем балахоне, он знал ее имя и, кажется, даже плакал, а тетя Петунья жутко испугалась и, чуть не с кулаками, отогнала его прочь. Наверное, они и правда жуткие люди. Может быть, даже сектанты из древнего тайного ордена, который собирается захватить мир. «Хочу домой», — совсем по-детски подумала она. «Даже если это будет дом Дурсли. Пусть она жила там без каких-то особых благ, но зато она была в безопасности. У нее всегда была крыша над головой и какая-никакая, но еда в тарелке. Не то чтобы она жаловалась, что ей плохо живется». «Джейн, ты здесь?» – спросил старик. «Исчезни», – мысленно сказала она. «Почему бы вам двоим просто не исчезнуть?» «Конечно же, это не сработало». Старик махнул рукой, чтобы сюртук оставался на месте, а сам подошел ближе к изгороди. «Джейн, все хорошо, не бойся, пожалуйста», – сказал он. «Я отведу тебя домой, на Тисовую улицу к твоим тете и дяде. Они очень беспокоятся». «Ага, конечно», – подумала Джейн. Наверное, специально следили за мной. А вдруг это Дурсли прислали их за мной, чтобы избавиться от меня и моих странностей? Тогда и домой возвращаться опасно, все равно сдадут этим. Послышалось шуршание травы, и Джейн вся сжалась, боясь даже вздохнуть. Сюртук прошел в сад и теперь высматривал ее среди зарослей. В ладони он сжимал деревянную указку, похожую на дирижерскую палочку, какое-то секретное оружие. Затем направился вперед, не обращая внимания на высокую траву, прямо к Джейн, и не было никакой возможности отползти подальше, не привлекая внимания. Проклятие! В панике подумала она. Сюртук приближался. «Джейн, пожалуйста, покажись», — снова заговорил старик. «Я отведу тебя домой». «Брехня», — сказала себе Джейн и, когда сюртук оказался буквально в нескольких шагах от нее, не выдержала и изо всех сил рванула в конец сада к забору. «Джейн, стой», — крикнул старик. Сюртук бросился за ней, но запнулся о связанные между собой стебли растений. Даже не счесть, сколько раз эта простая ловушка спасала Джейн, когда Дадли решал устроить свою охоту на Поттер. Не подвела она и в этот раз. Джейн буквально взлетела на забор и уже собиралась перепрыгнуть на другую сторону, когда послышался приказ старика. «Фаукс, отнеси ее домой. Здесь есть кто-то еще», только успела подумать она, затем что-то нежно коснулось ее плеча, и все потонуло в вихре света. Хотя вокруг ярко горело пламя, казалось, просто что-то теплое и успокаивающее подхватило ее в свои объятия, а в следующий миг она оказалась в гостиной Дурсли. Так просто, это обстоятельство вызвало в ней странное смятение. С одной стороны, она была рада, что вновь оказалась дома, в безопасности, с другой, в ней росло ощущение обманутых надежд. Как если бы она смотрела какой-нибудь жутко интересный фильм о войне между двумя кланами безжалостных итальянских мафиози, но вместо эпичной развязки с взрывами, мозгами на стенах и реками крови, получила сопливый финал о том, как все дружно пошли есть мороженое. Джейн оглянулась. Работал телевизор, но самих дяди и тети здесь не было. Зато на ее плече сидела прекрасная огненная птица. Громко и пронзительно крикнув, птица взметнулась в воздух и исчезла, рассыпавшись снопом искр. Феникс. Неужели действительно Феникс? С благоговением подумала Джейн, тут же забыв о своих разочарованиях по поводу неудавшегося приключения. Она читала о фениксах в книге по мифологии, но никогда бы не подумала, что они существуют на самом деле. «Девчонка здесь!» – послышался голос тети. Та стояла в дверном проеме и смотрела на племянницу дикими глазами. «Вернон!» – не своим голосом закричала она. «Вернон!» – дядя выскочил из кухни, продолжая сжимать в руке вилку с надкушенным куском стейка. Дадли тоже выглянул из кухни, на его лице смешались гримасы разочарования и непонятного страха. Тем временем Вернон, выпучив глаза, двинулся прямо на Джейн. «Ты!» — взревел он. «Вернулась, паршивка, до самых каникул будешь под домашним арестом. Теперь марш в свою комнату и только попробуй высунуться оттуда». Указующий перст в виде вилки взметнулся в сторону коридора. Кусок стейка при этом упал на ковер, но дядя Вернон этого не заметил, продолжая буравить племянницу недобрым взглядом разъяренного Василиска. «И чтобы больше никаких странностей», — добавил он. «Да, дядя», пробормотала Джейн, думая, с каких пор чулан стал называться комнатой. Произошедшее дальше было еще более странным, как будто этому дню все еще не хватало странностей. «Куда собралась?» – воскликнул Вернон. Прежде, чем она зашла в чулан, он подтолкнул ее к ступенькам на второй этаж. «У тебя что, с памятью плохо, дорогуша? Твоя комната выше, рядом с комнатой Дадли. Ты же помнишь, кто такой Дадли? Это твой кузен, и пора бы тебе уборкой уже заняться, а то в такой пыли живешь», – пробурчал он, затравленно оглядываясь по сторонам. Джейн смотрела на дядю огромными глазами. Точно так же на него смотрел Дадли, явно пребывая даже в еще большем шоке, чем Джейн. «Но это ведь моя комната», – медленно проговорил он, подходя к отцу. «Дадличек», – Петуния мягко обняла сына за плечи, – «ты только не плачь, я все объясню». Она уволокла его в гостиную, и уже оттуда раздался громогласный крик обиженного на весь мир ребенка. «Живо наверх!» — вновь рявкнул Вернон на Джейн и тоже помчался в гостиную успокаивать сына. Джейн, все еще не веря своим ушам и в любую секунду ожидая гневного окрика или заявления о том, что это была шутка, направилась к маленькой спальне. Ей кажется, или она что-то пропустила. Она однозначно что-то пропустила, например, грандиозную уборку. Еще вчера эта комната была полна игрушек, которые Дадли умудрялся ломать быстрее, чем ему успевали покупать новые. А сегодня весь хлам был убран в неизвестном направлении, и только квадратные следы от коробок на пыльном полу напоминали о находившейся здесь свалке. Оставалось только догадываться, с чего бы вдруг такая щедрость, и как тетя с дядей провернули все это под носом у Дадли. Сказали, что освобождают место для новых покупок. И все же, какая ирония, подумала Джейн, усмехаясь. Это ведь и правда было смешно. Здесь всегда хранился лишь бесполезный хлам. Такая же бесполезная и ненужная, теперь она точно была на своем месте. Единственное, что в этой комнате выглядело новым и теперь гордо украшало скудный интерьер, так это книги, стоявшие на полках. Можно было даже не сомневаться, Дадли к ним вообще никогда не притрагивался, ведь даже из подарочных коробок их приносила сюда тетя Петуния. Джейн всегда тайком утаскивала их к себе в чулан и читала ночью при свете фонарика. Это испортило ей зрение, но зато не дало скиснуть мозгам от жизни среди Дурслей. Также тайком, под покровом ночи, она возвращала книги на место, будто ничего и не было. Если бы Дадли хоть немного приглядывался к ним, он бы заметил, что их обложки совсем не пыльные, в отличие от остального, но он, к счастью, обращал на книжные полки внимание еще меньше, чем на муравья, ползущего под его ногами. Джейн отыскала одну, толстенную и очень тяжелую под названием «Мифология народов мира», затем присела на старую продавленную кровать и открыла на первой попавшейся странице. Это оказалась иллюстрация с рыжеволосой ведьмой на метле, но не успела она толком ничего прочитать, на лестнице послышались шаги и голоса. «Она никуда не пойдет», — говорил кому-то дядя Вернон. «Это не вам решать», — отвечал смутно знакомый голос. Шаги становились все ближе и, в конце концов, раздался стук в дверь. Дядя Вернон заглянул в комнату. «Джейн, к тебе пришли», — недовольно проговорил он. Отойдя в сторону, он пропустил того самого старика в причудливом фиолетовом балахоне. И хотя мужчины в черной одежде с ним не было, Джейн вскочила на ноги, покрепче вцепляясь в тяжелую книгу. «Здравствуй, Джейн», — проговорил незваный гость. «Кто вы такой?» — спросила она вместо приветствия. «Вы инопланетяне? Вы из правительства? Хотите забрать меня?» «Да, я никуда не поеду». То, что этих людей позвали не Дурсли, и то, что дядя не хотел, чтобы ее забирали из их дома, принесло Джейн странную радость. Она решила, что останется с тетей и дядей, даже если сюда пришлют все спецслужбы Британии, и даже тысяча летающих тарелок не унесет ее с родной планеты. А то, что этот старик каким-то невероятным образом оказался хозяином настоящего Феникса и действительно переправил ее домой, не было поводом для того, чтобы верить ему. Возможно, это был какой-то хитрый план, чтобы втереться к ней в доверие. «Отвечайте сейчас же», — снова воскликнула она. Несмотря на ее тон, странный гость лишь мягко ответил. «Мое имя Альбус Дамблдор. Я директор школы чародейства и волшебства Хогвартс». Он улыбнулся. «Я присяду, ты не против?» Дамблдор взял деревянный стул, стоявший возле письменного стола, и сел. Джейн ожидала, что стул развалится под ним, а другого от вещей Дадли ожидать было и нельзя, но директору повезло. «Школа Хогвартс, волшебство?» — настороженно переспросила она, все еще с надеждой поглядывая на стул. «Совершенно верно. А я не секретный агент», — усмехнулся он в бороду. «И не пришелец. Я волшебник, как и ты, Джейн. Волшебник, волшебник. И я тоже волшебница. Именно так, Джейн. Волшебство», — вновь повторила она, усаживаясь обратно на кровать. Все это время она считала, что обладает суперспособностями, как в комиксах про Людей Икс, но, в принципе, пожалуй, это тоже подходящее слово, к тому, что я умею. Дамблдор посмотрел на нее странным взглядом. «А что ты умеешь?» – тихо спросил он. «Разное», – задумчиво произнесла она. «Так, значит, я волшебница?» – спросила она, так толком и не ответив на вопрос. «Да, как и я, как и твои родители». У Джейн перехватило дыхание. Она посмотрела на директора. «Вы знаете о них? Расскажите, пожалуйста». Тот внимательно наблюдал за ней. «Пожалуйста», — умоляюще сказала она. Его непонятная настороженность сменилась мягкой и печальной улыбкой. Лили и Джеймс Поттер — они были великолепными магами, замечательными друзьями и прекрасными родителями. Они должны были жить дольше, намного, намного дольше, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Когда Дамблдор рассказал о случившемся, по щекам Джейн текли слезы. Она не пыталась их смахнуть, потому что это было бы неправильно. «Ты стала лучом света во тьме для нас всех, лишь благодаря тебе и, конечно же, Лили и Джеймсу», — которые пожертвовали собой для твоей защиты, закончилась эпоха террора Темного Лорда, Волдеморта, того, чье имя нельзя называть. Именно поэтому каждый год в конце октября волшебники поднимают бокалы в память о семье Поттеров и пьют за здоровье их выжившего ребенка. Именно поэтому та табличка над изгородью твоего дома сплошь исписана словами благодарности. Лишь благодаря тебе мы все еще живы. И поэтому, несмотря на обстоятельства нашей сегодняшней встречи, я рад, что могу сказать тебе «Спасибо, Джейн Поттер». Он поднялся на ноги и глубоко склонил голову. Джейн смутилась, не зная, как реагировать, поэтому просто ответила «Спасибо, что рассказали мне». «Конечно, всегда пожалуйста», — вновь улыбнулся Дамблдор. «Когда поступишь в Хогвартс, не стесняйся спрашивать что-либо, мне это будет только в радость». От двери раздалось деликатное покашливание, и в комнату зашел Вернон. Джейн совсем забыла, что они здесь не одни, и Дурсли все слышали. «Очень жаль прерывать вашу беседу», — ехидненько начал дядя, не замечая злого взгляда племянницы. «Но я вынужден напомнить, что Джейн не станет поступать в этот ваш Хогвартс. Она будет ходить в обычную государственную школу здесь, в Литтл-Уингинге. Все уже обговорено. Джейн, как и ее родители, была записана в Хогвартс с рождения. Но, в конечном счете, все будет зависеть от того, захочет ли она сама учиться волшебству. На что я очень надеюсь и буду неимоверно рад увидеть тебя, Джейн, 1 сентября на церемонии поступления. Без сомнения, я буду там», — хотела воскликнуть она, но Вернон заговорил раньше. «Вздор», — произнес он и повернулся к Джейн. «Не дай запудрить тебе мозги, девочка. Твои родители были волшебниками, и где они сейчас? Свяжешься с этими психами и закончишь точно так же, как они. Вся эта магия принесет тебе одни только проблемы, вот увидишь. Магия приносит проблемы, только если не знать, как ею пользоваться. Что касается остального, что ж, к сожалению, зло есть повсюду. Такова природа людей, и искоренить некоторые ее черты не под силу даже магии. В любом случае, мы не настолько богаты. В этом году мой старший сын Дадли пойдет в частную школу в Анингс, а это, знаете ли, недешевое заведение. О, поверьте мне, мистер Дурсль, вам не придется беспокоиться об оплате. Обучение в Хогвартсе бесплатное, а деньги на покупку учебников будут выделяться из специального фонда. У Хогвартса богатая история, попечители у него тоже не менее богаты», — ответил Дамблдор и весело подмигнул Джейн. Несколько секунд Вернон буравил директора недовольным взглядом и багровел от злости, но, похоже, аргументы у него закончились. «Думаю, — сказал Дамблдор, — нам с Джейн нужно поговорить наедине». «Нет, — отрезал дядя. — Пожалуйста, — спокойно проговорил директор. — Я не заберу Джейн, не дав ей обсудить это с вами». Вернон как-то нехорошо прищурился и повернулся к Джейн. «Мы этого не одобрим», — сказал он, его слова прозвучали как угроза. Бросив это, он вышел, не забыв громко хлопнуть дверью. «Именно поэтому, когда речь заходит о Хогвартсе, мы принимаем во внимание слова только наших будущих учеников», — произнес Дамблдор, снова усаживаясь на стул. «Не огорчайся, Джейн», — добавил он, заметив ее замешательство. «Подобные недоразумения очень часто случаются, когда в семье, где оба родителя маглы, обычные люди, рождается волшебник. Они страдают от выбросов магии, начинают бояться своего ребенка, но не отпускают в Хогвартс, как их ни убеждай. Они думают, что если запретить ребенку колдовать, это пройдет, исчезнет, словно вредная привычка, и не понимают, что магия – это сущность, а от сущности никуда не уйти. Со временем, конечно, сила может притупиться, как и все, что не получает развития, но только до поры. А потом Министерству магии, да-да, есть и такое министерство, приходится разбираться с тем, что какой-нибудь необученный волшебник случайно превратил своего начальника в крысу. Впрочем, это не самое страшное, что может произойти под действием вспышки неконтролируемой магии». Дамблдор замолчал на несколько секунд, подбирая слова, затем продолжил. «То, что ты сделала сегодня, аппарация, это очень сложное и опасное волшебство, которое нельзя использовать, не пройдя надлежащее обучение. Начальника, превращенного в крысу, можно расколдовать, и он даже не вспомнит о случившемся. Но ничем уже нельзя помочь человеку, который при неаккуратной аппарации застрял в стене или не рассчитал и перенесся на дно моря. Понимаешь меня, Джейн?» «Да, сэр», — закивала она, живо представив все это. «Хорошо», — вновь улыбнулся он. «Думаю, ты также понимаешь, что лучше не колдовать в присутствии маглов и постараешься этого не делать до прибытия в школу. «Конечно, сэр», — снова кивнула она. «Тогда, надеюсь, в следующий раз мы увидимся уже в Хогвартсе». Он поднялся со стула, собираясь уходить. «До встречи, Джейн, до встречи». Дамблдор вышел из комнаты и уже спустился по лестнице, когда Джейн вспомнила кое-что. «Подождите», — воскликнула она, выбегая следом. «Вы мне не расскажете, как добраться до вашей школы, какие учебники или что там надо покупать, и где? Я ведь совсем ничего об этом не знаю». Джейн видела, что он хотел ей ответить, но почему-то передумал в последний момент. «Не беспокойся, всю нужную информацию ты узнаешь из письма с официальным приглашением. К тому же, для маглорожденных первокурсников я всегда отправляю кого-нибудь из наших работников, чтобы помочь с покупками всего необходимого». Джейн мотнула головой. «Не нужно», — хмуро заметила она, затем заглянула в гостиную, но Дурсли поблизости не было. «Вы же видели, какими нервными становится тетя с дядей, стоит только упомянуть магию. С таким же успехом можно было бы привести сюда голодного двухметрового гризли и то, думаю, это произвело бы гораздо меньший эффект. Я сама могу купить учебники, вы только объясните. Я не заблужусь и не потеряюсь, и в крыс никого превращать не буду, честно, обещаю». Волшебник задумчиво постучал пальцем по щеке. «Ну ладно», — наконец сказал он и объяснил, как добраться до дырявого котла, затем добавил: «И все же, чтобы взять деньги для покупок, тебе придется зайти в банк, а Гринготтс не будет обслуживать ребенка. Ты ведь не против, если сопровождающий подождет тебя в баре?» «Конечно», — пожала плечами Джейн. «Вот и славно». Дамблдор улыбнулся и вышел из дома. Джейн тоже вышла за дверь, но директора и след простыл. «Аппарация», — констатировала она. Джейн вернулась в дом и пошла искать дорогих родственничков. Тетя и дядя сидели на кухне в полном молчании, Дадли с ними не было. Вернон прятался за газетой, Петуния нервно помешивала уже давно остывший чай, если судить по запаху, с мятой и ромашкой. «Дамблдор уже ушел», — сказала Джейн. Вернон пробормотал что-то неразборчивое из-за своей газеты. Тетя бросила хмурый взгляд из-под лобья. Джейн продолжала стоять на месте, нужно было что-то сказать им, но она никак не могла сообразить, что именно. «Ну что тебе еще надо?» Не выдержав, воскликнул Вернон. «Ты под домашним арестом, не забывай, так что иди-ка в свою комнату и даже не высовывайся оттуда». «Извините, что так получилось», — выпалила Джейн. «Я совсем не хотела тревожить вас своими странностями. Мне правда очень жаль, я...» «Ну хватит», — воскликнула Петуния, хлопнув ладонями по столу. Она резко поднялась на ноги, и стул, пошатнувшись, упал с громким треском. «Ты такая же, как моя чертова сестрица. Родители всегда так радовались, когда она возвращалась на лето из своего этого Хогвартса, так умилялись, глядя, как она колдует, хотя все, что она делала, так это превращало фарфоровые чашки в жаб и крыс. Никто бы в здравом уме не принял такое, но она точно околдовала отца с матерью. Как они с ней сюсюкались, лили то, лили это, и будто не замечали, что дом полон перьев от ее идиотской совы, а на плите постоянно варится какая-нибудь гадость из слизней. Только я знала ей цену, она была чудовищем, и ты такая же, так что не смей извиняться, не смей делать вид, что заботишься о нас, лучше бы тебя никогда не приносили нам, лучше бы тебя не было вообще». Пошла прочь. Джейн, сжавшись, глядела на тетю. Она всегда знала, что та ее не любит, но чтобы так ненавидеть ее только за то, что она волшебница. Сжав кулаки, Джейн развернулась и на негнущихся ногах вышла из кухни. Подойдя к лестнице на второй этаж, она заметила Дадли. Он наблюдал сквозь приоткрытую дверь своей комнаты. «Лучше бы ты не возвращалась», — сказал он, когда Джейн проходила мимо. «Чтобы вам проще жилось», — горько усмехнулась она. «Не дождетесь». Глава 3. Косой переулок, Лютный переулок. Заветное письмо из плотного желтого пергамента и записка от Дамблдора с именем сопровождающего волшебника лежали в школьном рюкзаке. Там же лежала толстовка на случай похолодания, стратегический запас печенья на случай внезапного голода и верная рогатка на случай непредвиденных опасностей. Проходя мимо витрины сувенирного магазина, Джейн заметила свое отражение и улыбнулась ему. Сегодня она оделась наряднее обычного и причесалась более тщательно, так, что волосы практически не топорщились во все стороны. Челка тщательнее обычного скрывала шрам в виде молнии. Это было 31 июля, целый волшебный мир ждал впереди. Как и сказал Дамблдор, Дырявый котел оказался неприметным баром в переулке между двумя магазинами. Проходящие мимо люди на бар не смотрели, да что там говорить, если бы Джейн не знала, куда идти, тоже просто прошла бы мимо. Она свернула в переулок и, приоткрыв дверь, тихонько протиснулась внутрь помещения. Бар был довольно темным и обшарпанным, за столиками сидело несколько посетителей, высоченный косматый мужчина в тулупе разговаривал с лысым барменом. Джейн слегка откашлялась и громко спросила: «Подскажите, пожалуйста, у вас здесь есть кто-нибудь по имени Рубиус Хагрид?» Все разговоры тут же смолкли, посетители уставились на Джейн. Мужчина в тулупе тоже обернулся на ее голос, а затем расплылся в широкой улыбке. «Дык, я это», — сказал он, улыбаясь Джейн, словно старому доброму другу. «Добрый день, мистер Хагрид», — вежливо и немного удивленно поздоровалась она. «Ой, да какой я мистер», — добродушно рассмеялся тот. «Зови меня просто Хагридом. Меня все так зовут. Ну, пойдем, еще столько всего надо купить. Боже милостивый», — вдруг воскликнула пожилая ведьма за ближайшим столиком. «Это, неужели это, Джейн Поттер? Не могу поверить, но это ведь и правда вы». Она, неожиданно резво для своего возраста, выскочила из-за столика прямо перед Джейн, преграждая собой путь. «Добро пожаловать домой, мисс Поттер», — воскликнула она, крепко пожимая ей руку. «Добро пожаловать домой». Тут же послышался скрип отодвигаемых стульев, и в следующую секунду Джейн в полнейшем замешательстве обменивалась рукопожатиями с посетителями бара. «Это такая честь, видеть вас, мисс Поттер», — говорил бармен, выскочив из-за своей стойки. У него в глазах стояли слезы. «Дорис Крокфорд, мисс Поттер», — сказала другая ведьма с шалью на плечах, — «не могу поверить, что наконец встретилась с вами». Глядя на все это, Хагрид сиял. Джейн старалась улыбаться и мечтала поскорее отсюда уйти. Она не знала, что должна чувствовать, но и просто оттолкнуть всех этих волшебников не могла. Это было бы то же самое, как сказать ребенку в рождественскую ночь, что Санта-Клауса не существует. А она была для них именно таким Санта-Клаусом. Вперед выступил бледный молодой человек с фиолетовым тюрбаном на голове. «Пепе Поттер», заикаясь, проговорил он, да так и замер, не решаясь подойти ближе. «А, профессор Квиррелл», представил Хагрид, хлопнув его по плечу с такой силой, что у бедного профессора подогнулись колени. «Джейн, профессор Квиррелл, один из твоих будущих преподавателей». «Добрый день, профессор», кивнула она. «Что будете у нас преподавать?» «ЗЗ защиту от ТТ темных искусств», сильно заикаясь, пробормотал Квиррелл. Выглядел он при этом так, будто от этих самых искусств в первую очередь защищать нужно было его самого. «ММ, звучит как очень важный предмет», ответила Джейн, довольно живо представляя, как с таким заиканием будут проходить лекции. «Н, несомненно», нервно улыбнулся тот. «Как П понимаю, вы решили П приобрести все Н нужные для школы, а мне Н нужна Н новая книга о вампирах». «Так значит, вампиры существуют?» Тут же спросила Джейн. «А это правда, что они боятся запаха чеснока и почему? И что насчет осины? А солнечный свет? Их ведь можно убить солнечным светом, а вампир выживет, если отрубить ему голову. А, Джейн, ты обо всем узнаешь на занятиях», прервал ее тираду Хагрид. «Нам пора идти. Пойдем, Джейн». Дорис Крокфорд напоследок хотела еще раз пожать Джейн руку, но Хагрид хмуро зыркнул на нее, и она сделала вид, что просто поправляет прическу. Они вышли из бара в маленький двор, со всех сторон окруженный стенами. Здесь была только урна и сорняки, пробивающиеся сквозь камень. «Бедняга Квиррелл», — покачал Хагрид косматой головой. «Ты его, Джейн, чуть до обморока своими вопросами не довела. Он же вампиров боится, ужас просто. Говорят, из-за чего-то повздорил с главой одного вампирского клана, так они ему теперь отомстить хотят. Тогда понятно, чего он такой нервный. И не говори, а ведь талантливый такой, да. Сам всего-то пару лет назад Хогвартс закончил, а решил остаться, чтобы преподавателем стать. Пока науки по книгам изучал, нормальный был, а потом взял этот отпуск, чтоб кое-какого опыта получить, да не свезло. Сначала вампиры, потом еще какая-то мутная история с ведьмой была, с тех пор вот таким и стал. Учеников боится, предмета своего боится. Так, куда там мой зонт подевался? Он достал из внутреннего кармана тулупа потрепанный розовый зонтик и стал считать кирпичи в стене над мусорной урной. Затем коснулся одного из них три раза, и стена развернулась в арочный проем. «Добро пожаловать в косой переулок, Джейн», — с теплотой проговорил Хагрид. Она вышла на залитую солнцем улицу. После сумрака дырявого котла здесь все казалось необычайно ярким и по-настоящему сказочным. Джейн тут же окружил шум голосов. Продавцы наперебой зазывали покупателей в свои магазины. Прохожие обсуждали подорожание драконьей печени, скидки на лапки скарабеев, недавний матч по какому-то квиддичу. Тут и там мелькали мантии и шляпы самых невероятных фасонов и расцветок. Хагрид ухмыльнулся, глянув на Джейн, и уверенно зашагал вперед. Он прокладывал путь сквозь толпу людей, словно огромный ледокол. Джейн шла, не отставая от него ни на шаг, и при этом пыталась разглядеть все и сразу. «Ну как, здорово тут у нас?» – спросил он. «Здорово», – ответила Джейн, вертя головой из стороны в сторону. Хотелось все рассмотреть и потрогать, и если бы не Хагрид, она, пожалуй, только и делала, что бегала бы от одного магазина к другому. Столько здесь всего было интересного. «Джейн», — снова позвал Хагрид. «А эти, Дурсли, они тебе совсем ничего о нашем мире не рассказывали?» «Не, их слово магия пугает даже еще больше, чем профессора Кверрелла слово вампиры. Вот же глупые маглы!» Досадливо воскликнул Хагрид, сжимая кулаки. Затем горестно вздохнул. «Я так и знал, что не нужно было тебя отдавать им». Джейн удивленно вскинула брови. «Дык, понимаешь, это ж я тебя из развалин вынес. Когда ты знаешь кто? Ты ведь знаешь, профессор Дамблдор рассказал мне. Ну так, это ж я, получается, тебя к этим Дурслим-то принес». Хагрид тяжело вздохнул. «Уж как мы не хотели отдавать тебя им». Хагрид вдруг шмыгнул носом и достал из кармана огромный носовой платок, больше напоминавший скатерть. «Ты уж прости, что так получилось». Джейн погладила его по огромной ладони. «Ничего, я справляюсь». Хагрид закивал, вытирая платком слезы. Хорошенько высморкавшись, он продолжил. «Мы-то думали, что тетка твоя в память о Лиле будет заботиться о тебе и расскажет о нашем мире, когда ты подрастешь, а оно вон как обернулось. Хотя я сразу понял, что от них ничего хорошего не дождешься. Только других-то и не осталось, все от руки сама знаешь кого погибли, вот и пришлось к Дурслим отдать. Но ничего, сейчас в Хогвартс пойдешь, будешь магии обучаться». «Вот уж этого они запретить тебе не смогут». Джейн улыбнулась, потому что должна была, но на самом деле вновь находилась в замешательстве, не зная, что чувствовать. С одной стороны, она была рада, что Дурсли наконец-то считают такими, какие они есть, глупыми и недалекими. С другой стороны, хотелось развернуться к Хагриду и крикнуть в лицо: «А кто он такой, чтобы так говорить о них? Какое он имеет право? Если так жаль было отдавать ее к таким родственникам, почему ни он, ни Дамблдор ничего не придумали? Неужели совсем ничего нельзя было придумать? Эй, ты как, Джейн, все в порядке?» — спросил Хагрид, с беспокойством глядя на нее. Она посмотрела на Хагрида. Наверное, нужно было сказать что-нибудь, чтобы он не выглядел так обеспокоенно и виновато. Она снова улыбнулась. «Все нормально, тетя с дядей вырастили меня, за это я им благодарна. Тебе совсем не нужно было оправдываться. Лучше скажи мне, когда мы уже зайдем в какой-нибудь из этих жутко интересных магазинов? Я уже так долго сгораю от любопытства, что там остались одни угольки». Хагрид с облегчением рассмеялся ее шутке. «Смотри», — сказал он, указывая вперед на белоснежное здание, возвышающееся над рядами домов. «Банк волшебного мира Гринготтс. Там работают гоблины, настолько жадные до денег, что скорее руку отдадут, чем просто подарят монетку. И все деньги они хранят глубоко-глубоко под землей в заколдованных сейфах, до которых нужно добираться в тележке по шатким рельсам над пропастью. А еще глубже они держат свирепых огнедышащих драконов, и еще не было ни одного воришки, который смог бы сбежать от их пламени. Как тебе такое? Звучит как нечто обалденно интересное», — воодушевленно заметила Джейн. «Ой, а ведь сегодня еще и твой день рождения», — воскликнул Хагрид. «Столько всего нужно сделать, что я чуть не забыл. Вот пустая башка. Но ничего, сейчас деньги возьмем и такой тебе подарок купим, что все Дурсли обзавидуются». Джейн не стала уточнять, что для нее эта прогулка по косому переулку уже была как самый огромный подарок. А то, что они еще и будут покупать всякие волшебные штуки для школы магии, вообще звучало так, будто сегодня были все ее дни рождения и все рождественские праздники вместе взятые. Когда они вышли из банка, Джейн сияла. Золотые галеоны, серебряные сикли и бронзовые кнуты позвякивали в мешочке, и ей не терпелось уже их потратить. Она только что узнала, что у нее есть свой собственный сейф, набитый деньгами, а еще, что она однозначно хочет работать в Гринготтсе. Потому что, Что вообще может быть круче, чем работа с русскими горками и огнедышащими драконами под боком? В отличие от нее, Хагрид был невесел. Крутые виражи, которые выдавала маленькая вагонетка, так и норовя выбросить своих пассажиров за борт, довели великана до дрожи в коленях, смертельной бледности и тошноты. «Что-то ты совсем плохо выглядишь», — заметила Джейн, когда Хагрид кое-как спустился по лестнице. «Ох, терпеть не могу их тележки. Пора уже что-нибудь другое им придумать, в конце-то концов», — пожаловался Хагрид, сильнее кутаясь в тулуп. В этом самом тулупе с множеством карманов лежало нечто чрезвычайно секретное, что Хагрид по просьбе Дамблдора забрал из сейфа 713. Джейн успела разглядеть лишь маленький сверток, который тут же исчез в одном из карманов тулупа, но что же там такое было, ей разузнать все равно не удалось. «Джейн», — позвал Хагрид слабым голосом, — «слушай, может, ты пока купишь себе форму, а я заскочу в дырявый котел и пропущу стаканчик, если ты не против, конечно, а то что-то нехорошо мне после всех этих поездок, будь они неладны». «Справишься без меня?» «Справлюсь», — кивнула Джейн. Вдруг среди толпы мелькнул знакомый фиолетовый тюрбан. Квирреллу, а это несомненно был он, свернул куда-то между домами и скрылся из вида. Джейн не без труда разглядела указатель. «Хагрид, а там что, лютный переулок?» Скривившись, ответил тот, проследив за направлением ее взгляда. «Даже не думай лезть туда, гиблое место. Иди лучше за формой», он указал на магазин с вывеской «Мадам Малкин». «Одежда на все случаи жизни». «Конечно», улыбнулась Джейн. «Я буду ждать тебя в магазине». «Тогда, ладно», — ответил Хагрид и нетвердой походкой направился в сторону дырявого котла. Джейн еще раз глянула на указатель, ведущий в лютный переулок. Не то, чтобы она любила влипать в какие-нибудь неприятности, просто профессор Квирреллу был странным. Эта его странность ощущалась, как зуд от укуса комара, от которого невозможно было избавиться, и который усиливался, стоило только почесать. «Не делай этого», — сказала себе Джейн. «Ты и так уже успела натворить дел с телепортацией, а еще стекло и змея в зоопарке. Дамблдору это не понравится, и Хагриду тоже. Следовало ли ей внять этой мысли?» «Да, однозначно». Но ноги уже сами несли в лютный, и Джейн абсолютно этому не сопротивлялась. Убедившись, что Хагрид не обернется в самый неподходящий момент, она шмыгнула между домами и тут же чуть не запнулась об кого-то. «О, ребенок!» — раздался снизу мужской голос. «Ребенок, а, ребенок, ты знаешь, что детям лучше не шляться по таким местам». Волшебник в остроконечной шляпе полусидел, прислонившись к грязной стене дома, и смотрел на Джейн пьяным-пьяным взглядом. «Погоди-ка, ребенок, а ты разве не?» Он трясущимся пальцем попытался указать ей на лоб. «Не-е-е», замотала Джейн головой и, перескочив через мага, побежала дальше. В отличие от косого переулка с его атмосферой доброй сказки, здесь все выглядело мрачным и не внушающим никакого доверия. По обеим сторонам узкой, извилистой улочки тянулись серые, покосившиеся здания, покрытые плесенью и паутиной. Мимо проходили волшебники в темных мантиях и надвинутых на глаза капюшонах или остроконечных шляпах. От невмеру цепких и колючих взглядов бросала в дрожь. Джейн упрямо продолжала идти и вскоре заметила Квирреллу. Волшебник только что вышел из книжного магазина и теперь по обыкновению дрожащими руками пытался на ходу запихать толстенную книгу о вампирах и прочих опасных существах в портфель. Джейн, вовремя спрятавшись за углом дома, с интересом наблюдала, как он справится с этой задачей. Пока что получалось у него не очень, и от этого дрожание только усиливалось. Тем временем Квирреллу продолжал свои попытки затолкать книгу, Джейн продолжала смотреть, профессор тоже не сдавался, у него даже начало получаться, Джейн смотрела все пристальнее, как вдруг их взгляды встретились. Книга и портфель выпали из рук волшебника с глухим бумом, но он этого даже не заметил. «Пеппе Поттер», заикаясь, спросил он. Джейн тут же оказалась под прицелом чужих взглядов. «Ой», пробормотала она и бросилась на утек, оставляя за собой шлейф из перешептываний. Он сказал: «Поттер, это она, неужели это Поттер?» Колдун в потрепанной мантии возник, казалось, из ниоткуда, и Джейн, не успев затормозить, налетела прямо на него. «Ой-ой», закряхтел он. Джейн попыталась вывернуться, но его пальцы с силой сжались на ее плечах. «Не может быть», проговорил колдун, глядя на ее шрам, выглядывающий из-под растрепавшейся челки. «Неужели это Джейн Поттер? Кто бы мог подумать, вот эта встреча!» Смотрел он при этом так, будто только что поймал рыбку покрупнее. «Дайте пройти», строго проговорила она. «Меня ждут, я очень спешу». К Колдун явно не собирался ее отпускать. «Незачем спешить, моя дорогая, больше спешить уже незачем». Кажется, это был конец. Джейн пыталась что-нибудь сделать, однако силы будто покинули ее, и она послушно передвигала одеревеневшими ногами. Яркий луч вдруг пролетел над ее головой и попал прямиком в жуткого волшебника. Колдун деревянной куклой повалился на землю. Он бешено вращал глазами, но пошевелиться не мог. «Мисс П. Поттер!» — воскликнул Квиррелл. Он стоял с узкой палочкой в руке и дрожал, как осиновый лист на ветру. «Не знаю, что вы делаете здесь, но я бы предпочел как можно быстрее оказаться в косом переулке, чего и вам советую». Наваждение спало так же внезапно, как появилось. Джейн удивленно моргнула и вскинула брови. «И что вообще все это было?» Квиррелл нетерпеливо смотрел то на Джейн, то на поверженного колдуна. «Идемте же скорее, пока он не очнулся». Колдун, в свою очередь, похоже, пытался убить ее взглядом, настолько тот был диким и злым. «Мисс П.П. Поттер, пожалуйста, скорее». Джейн еще раз посмотрела на обездвиженного мага и, во внезапном порыве, врезала ему ногой по лицу. Хруст ломаемого носа принес некоторое удовлетворение. «Мисс П. Поттер», — проговорил Квиррелл с упреком. «Я просто испугалась», — ответила она, догнав профессора. «Да уж, по вам зе заметно, сам он выглядел таким напуганным, будто в любую секунду мог упасть в обморок. Простите, конечно, что привлек к вам столько внимания своим неосторожным возгласом, но что вы делаете в лютном переулке?» Джейн задумалась на секунду в поисках варианта, который выставил бы все в более выгодном свете и не раскрыл ее подозрений насчет профессора, но это выглядело глупостью с любой из сторон. «Не знаю», — наконец сказала она, пожимая плечами. «Кажется, я не туда свернула, а где Хагрид? Почему он не с вами?» Ему стало плохо после банковских тележек, и он ушел в дырявый котел. «Он просто оставил вас», — воскликнул Квиррелл. «Ну и что?» — ответила Джейн. «Мне няньки не нужны, но лучше бы, конечно, поскорее вернуться, пока Хагрид не заметил, а то вдруг он увидит, что меня нет и в приступе паники наябедничает Дамблдору. У нас с директором уже был один неприятный инцидент с исчезновениями и последующий разговор на эту тему. Я даже пообещала ему не теряться и не превращать людей в крыс. Впрочем, я же знаю, где нахожусь, да и в крыс еще никого не превратила. Так что формально все условия соблюдены, но, думаю, его это не остановит от того, чтобы прочитать мне двухчасовую лекцию о том, где я должна быть, а где не должна. В общем-то все это не важно, лучше скажите, это и была та книга о вампирах, которую вы хотели купить?» Вежливо спросила она. «Наверное, очень интересная, раз вы решили заглянуть в лютный. Не похоже, чтобы тут было хорошее местечко для прогулок». Она глянула на Квиррелла, тот разглядывал ее с интересом и некоторым недоумением, как будто ожидал чего угодно, но только не такого. Однако это отвлекло его от страхов, профессор даже почти перестал трястись, но заикался все так же сильно. «Вы правы, в косом переулке нужного экземпляра не оказалось, поэтому пришлось идти сюда. Но чего не сделаешь ради покупки хорошей книги, в чем я никогда не мог себе отказать. Хотя если бы их не распродали, честно и словно, я бы носа сюда не сунул. Жуткое место». «Да уж», кивнула Джейн. «Чего она собственно ожидала? А вы, значит, мисс П.П. Поттер умеете превращать людей в крыс?» — спросил он. «Нет, но кто знает, как говорится, никогда не поздно начать». «Хм», — пробормотал он в ответ. Они немного помолчали. Профессор, похоже, пытался переварить полученную информацию, но по виду получалось у него не очень. «Кстати, как вы так заколдовали того мага?» — спросила Джейн. «Всего лишь чары с парализующим эффектом», — ответил тот. «Называются Петрификус Тетаталус. Звучит как полезная штука. Когда я смогу научиться делать так же? Насколько я помню, это заклинание проходит на третьем курсе. Что? Расскажите сейчас. Я хочу знать. У вас очень пытливый ум, не так ли, мисс П.П. Поттер?» «И несомненная тяга к знаниям», — Квиррелл чуть усмехнулся. «Не удивлюсь, если вы попадете в Когтевран, как и я когда-то. И раз уж зашел разговор, мисс П. Поттер, уже додумали, на какой факультет хотели бы поступить?» «Факультет?» — переспросила она, вскинув брови. Ей никто ничего не говорил о факультетах. «Нет, пока еще не думала». Квиррелл посмотрел на нее с подозрением. «Вы же не хотите сказать, что Энн ничего не знаете о факультетах Хогвартса. Джейн замялась. Ну, если учесть, что письмо я получила только вчера вечером, то, пожалуй, я и правда ничего не знаю о своей новой школе. Но как же так, неужели вам Энн никто не рассказывал? Мои дядя с тетей маглы, а у Хагрида я еще не спрашивала. И все это время вы, героиня М магического М мира, жили в неведении. На этот раз Квиррелла глядел ее гораздо внимательнее. Под взглядом его блекло-голубых глаз ей стало неуютно. Она знала, он заметил и ее очки в сломанной оправе, заметил короткие, не везде ровно подстриженные волосы, заметил и одежду не по размеру, явно с чужого плеча. «Скажите, мисс П. Поттер, ваши родственники, они ведь не слишком хорошо относятся к вам?» Начинается. «Ему-то, какое дело? Они вырастили меня, этого достаточно», — отрезала Джейн, бросив враждебный взгляд. Квиррелл сник и покачал головой. «Кто бы мог подумать, что Дэ Дамблдор обрек в вас на такую жизнь, а ведь он всегда говорил, что вы у хороших людей, что вы счастливы. Вы спасли магический мир от великого зла, и вот, как Дэ Дамблдор отплатил вам за победу. Это в высшей степени несправедливо. Во-первых, я никого побеждать не рвалась, а во-вторых, в моей жизни и без Дамблдора было столько несправедливого, что довесок в виде злых родственников можно считать всего лишь мелким недоразумением», — сдержанно ответила Джейн. «К тому же, не такие уже они и злые, просто упрямые. Просто они никогда не примут то, что я волшебница, а я никогда от этого не откажусь. Вот и все. Вы слишком добры к ним», — сказал он, прищурившись. В его глазах вдруг появился необъяснимый, давящий холод. «Вы им не нужны.